Рождение братика. Когда няня привела меня с прогулки, раздела, и я вошел в гостиную, то было уже почти темно, а мама и еще одна женщина сидели рядом в креслах возле столика, покрытого бархатной скатертью, и рассматривали какую-то книгу. Эта книга не была толстым, хорошо мне знакомым альбомом с медными пружинными застежками и толстыми лаково-белыми картонными страницами с золотым обрезом, в которые были вставлены семейные фотографии. Альбом этот всегда находился рядом с керосиновой лампой на высокой ножке с красивым бронзовым резервуаром и матовым абажуром в виде раскрытого тюльпана, откуда высовывалась верхушка лампового стекла, над которой всегда колебался нагретый воздух. С наступлением темноты эту лампу, уже зажженную, приносили из кухни, где заправляли все прочие керосиновые лампы нашей квартиры, и тогда небольшая гостиная со старой мягкой мебелью делалась в моих глазах как-то по-вечернему уютной, почти сказочной, чему способствовала тень фикуса с его овальными листьями, вдруг четко, но мягко появлявшаяся на потертых, слегка золоченых обоях. На этот раз было уже довольно темно, а зажженную лампу все еще не приносили. Женщину, сидевшую рядом с мамой, я узнал сначала по черной шерстяной материи ее одежды, пропитанной приятным запахом ладана и лампадного масла, а также по белому цвету пухлого лица, окруженного краем накрахмаленной косынки, выглядывавшей из-под черного монашеского платка. Это была пожилая сестра милосердия из Трудзовской евангелической общины, и она имела какое-то не совсем понятное мне близкое отношение к нашей семье, в особенности ко мне. Я слышал, как взрослые говорили про нее, что она меня принимала. Но что значит «принимала», я не понимал. Я только чувствовал в этом какую-то необъяснимую темную тайну. Я неясно понимал, что не всегда жил на свете. Сначала меня совсем не было. Я не существовал, а если уж и существовал, то был в каком-то таинственном месте, ни живой, ни мертвый. И Акелина Афанасьевна, как звали сестру из Трудузовской общины, каким-то образом оттуда выручила меня крошечного ребеночка, принимала в свои пухлые теплые руки, как бы вытертые по далекому сходству с ее именем, приторно-гладким глицерином, который я однажды лизнул с пробочки маминого флакона. Акелина Афанасьевна считалась у нас в семье как бы дальней родственницей и появлялась иногда по большим праздникам. Однажды мы с мамой ходили ее навестить в Струдзовскую общину, нерусское здание, построенное из какого-то крепкого дикого камня, с часами над входной дверью, и я помню темный узкий коридор, в холодных сумерках которого перед иконой горела цветная лампада, подвешенная на трех цепочках. Во всю длину коридора лежала ковровая дорожка, делавшая наши шаги неслышными. Мама не успела меня схватить за руку, как я уже отцепил цепочку с гвоздика, и лампадка тяжело со стуком упала на пол, погасла, зачадила, лампадное масло потекло по ковровой дорожке. И самое ужасное было то, что в этот же миг в глубине коридора показалась фигура настоятельницы общины в черной царственной мантии с высоким посохом в руке, с грозным выражением бледного худого лица, с высоко поднятыми густыми, как усы, бровями. Я так испугался, в особенности меня испугали ее резные кипарисовые четки, висевшие на руке, что едва не потерял сознание. Она приблизилась ко мне и легко, но довольно чувствительно шлепнула меня по рукам, проговорив сквозь сжатые зубы: «Скверный шалун!» Я уже сейчас не помню, как меня увели из общины, где я так оскандалился, но с тех пор у меня почему-то появилась уверенность, что Акелина Афанасьевна принимала меня именно отсюда, из этого сумрачного коридора с узкими готическими окнами, щадящей на ковровой дорожке лампадкой и черной фигурой настоятельницы, простершей ко мне свой высокий посох. И в моей душе всегда жила благодарность к Акелине Афанасьевне за то, что она приняла меня и вынесла меня отсюда на своих мягких, пухлых руках на свет Божий, в мир, где горело солнце, трепетала листва, прыгали воробьи, и по небу над длинной железной крышей кагановского приюта бежали веселые облака, гонимые лонжероновским ветром. Теперь в темной гостиной я увидел маму и Акелину Афанасьевну с ее кожаным акушерским саквояжем на коленях. Я заметил на столике открытую книгу. Такой книги у нас не было. Наверное, ее принесла с собой Акелина Афанасьевна. Хотя было довольно темно, но я заметил, что это книга с картинками, и тотчас влез на мамины колени с тем, чтобы посмотреть картинки. Мне было неудобно сидеть на маминых коленях, так как меня подпирал ее очень потолстевший за последнее время живот, на что я, впрочем, не обратил особого внимания. Я тянулся к открытой книге, желая рассмотреть рисунок, совсем неразборчивый и непонятный в потемках. Этот рисунок казался мне странным, необычным, так как я не находил в нем изображений знакомых предметов, людей, деревьев, животных, домов, то есть всего того, что обыкновенно бывает в книгах и называется картинками. Я увидел рисунок, изображавший нечто похожее на несколько скрюченный огурец с подогнутой крупной головой и, как мне показалось, сонно закрытым детским глазом. «Что это такое?» — спросил я маму. «Это не для детей», — ответила мама. «Да, ну все-таки, что это такое?» — настаивал я. «В темноте не разберешь», — улыбаясь, сказала Акелина Афанасьевна, желая все это повернуть в шутку. Тогда я стал требовать, чтобы принесли лампу. Лампу принесли, но книга тем временем исчезла. Ее куда-то от меня спрятали. Исчезла картинка, вызвавшая в моей душе беспокойство. Утром я почувствовал, что в доме что-то неладно. Мама не вставала с постели, папа ходил по комнатам и, как видно, не собирался ехать на уроки. В гостиной снова появилась Акелина Афанасьевна со своим саквояжем. Меня напоили чаем с молоком, одели тепло, как для длительной прогулки, в пальто и гамаше. И мама, поцеловав меня сухими губами в лоб, сказала, что кухарка отведет меня на целый день в гости к одним знакомым, которые живут за циклодромом, недалеко от Лонжерона, против пустыря, где впоследствии разбили новую часть Александровского парка, а тогда там рос бурый осенний бурьян, доходя до самого обрыва, как бы повисшего над бушующим грязным морем, и шквалистый штормовой ветер гнул в одну сторону и заставлял трепаться сухие кусты перекати-поля и будиков, и нес в лицо холодную пыль, смешанную с пухом репейника. Мне было холодно в моем осеннем пальтишке, из которого я немного вырос, и в тонких шерстяных гамашах. Ежась, я вошел в незнакомую мне квартиру, где меня уже ждали. Выбежали две девочки, вышла с ласковой улыбкой их мама. Затем я увидел их папу, полковника с бакенбардами в мундире офицера пограничной стражи. Он качался в качалке и милостиво потрепал меня по щеке своей костлявой рукой, напоминавшей мне руку покойного Екатеринославского дедушки, маминого папы, того самого, который некогда подарил мне лимончика. У моих новых знакомых была просторная, богатая квартира с теплой застекленной террасой, полной тропических растений и клеток с канарейками. Там стоял длинный обеденный стол, и вокруг него дачные плетеные стулья. Девочки были старше меня, высокие, худенькие, вежливые, приветливые. Они развлекали меня, как воспитанные хозяйки развлекают не очень интересного гостя. Меня поили какао с рогаликами, показывали картонный игрушечный театр, рисовали вместе со мной на особом матовом стекле разные предметы. И во всем их милом, деликатном поведении сквозило непонятное сочувствие, грусть, даже тревога. Их мама курила очень тонкие папироски, сбрасывая сиреневый пепел в перламутровую раковину. Время от времени подзывала меня к себе и гладила мои стриженные жесткие на макушках волосы. Не забывайте, что у меня было две макушки, я был счастливчик. Причем выражение ее лица делалось сочувственно грустным и вместе с тем полным скрытого любопытства. Наша кухарка давно уже ушла. Я слышал, как мать девочек сказала ей, чтобы обо мне не беспокоились. Если дело затянется, то я буду ночевать у них в гостиной на стульях. Но что же могло затянуться? Тревога охватила мою душу. Я чувствовал все усиливающее беспокойство, которому почему-то примешивалось представление о саквояже Акелины Афанасьевны и картинке в книге, смысл которой я не мог разгадать, хотя мне казалось, что загадка моего пребывания в чужом доме заключается именно в этой неразгаданной картинке, в этом как бы скрюченном тельце с большой сонной головой, опущенной вниз, в этой странной личинке, которую мне вчера не хотели показывать при свете принесенной лампы. Кажется, ее звали не Акелиной Афанасьевной, а Саввишной. Да, именно так. Но это не имеет значения, как не имело бы значения, если бы ее звали не Акелиной, а Гликерией. У девочек была Бонна. Она водила нас гулять на Ланжерон, где высокий прибой обрушивался на скалы, и взбаламученное море кое-где просвечивало резкой зеленью октябрьского шторма. Мне по-прежнему было холодно, и Бонна подняла мне воротник с маленькими вышитыми якорями и закутала мою шею гарусной шалью, отчего я почувствовал себя еще более сиротливо. Под темными тучами, низко бегущими одна за другой над Ланжероном, возле обрыва в сухом бурьяне, лежали производившие учения солдаты, как я узнал от Бонны, рота искрового телеграфа. Они запускали в небо полотняный так называемый змейковый аэростат, и он, треща под напором шквалистого ветра, уходил по косой линии все выше и выше к черным тучам на тонком стальном тросе, скользящем с большой железной катушки, которую постепенно разматывали солдаты с зелеными погонами, лежащие в репейнике. Рядом с ними в репейнике стояли полированные деревянные ящики электрических батарей, соединенных змейковым аэростатом черным проводом, откуда время от времени выскакивали как бы маленькие синие молнии электрических разрядов искрового телеграфа. Бонна объяснила нам, что солдаты посылают электрические телеграфные сигналы на миноносец, нырявший в штормовых волнах против Ланжерона. Я видел на мостике миноносца маленькую фигурку матроса, который как мельница махал двумя сигнальными флажками. Во всем этом было что-то новое, зловеще военное, какое-то темное предзнаменование. И я, спрятав ручки в рукава своего короткого пальтишка, чувствовал себя совсем сиротой. Я провел у знакомых целый день, завтракал, обедал и ужинал, причем, помню, меня поразило богатство ужина. Солдат-денщик в зеленых пограничных погонах и в белых нитяных перчатках подал блюдо жареных куриных котлет с зеленым горошком, а на столе, на фаянсовой дощечке, стоял большой кусок слезящегося швейцарского сыра с крупными дырками. Наступил вечер, стемнело, с Ланжерона дул ветер. Уже давно зажгли лампы, в аквариуме уснули золотые рыбки, повисшие, как загипнотизированные среди водорослей, осыпанных бисером воздушных пузырьков. Странный день, проведенный у чужих людей, впечатление от змейкового аэростата с его цветными полотняными плоскостями, которые косо уходил вверх в тучи, искры, выскакивающие из антенны, гул штормового моря и качающегося бурьяна, утомили мой мозг, глаза мои сами собой закрывались, и я стал капризничать. И мама девочек, наконец, велела укладывать меня спать на составленные стулья в гостиной среди аракуарий, бронзовых статуэток и больших картин в золотых рамах, из которых одна особенно восхищала и в то же время пугала своей красотой — черноглазая неаполитанка с поднятым бубном. Я ужаснулся от мысли, что мне придется спать, как сироте, в чужом доме, и ночью на меня будет смотреть своими черными глазами итальянка в красном корсете. Но в это время пришла наша кухарка, возбужденная, веселая, и сказала мне: «Ну, слава Богу, теперь у тебя есть братик. Пойдем поскорее домой к мамочке, она за тебя беспокоится». Поверх пальто она закутала меня принесенным серым оренбургским платком, от которого, как мне казалось, всегда исходил теплый домашний, несколько кухонный запах екатеринославской бабушки, и вскоре я, еле держась на ногах, со слипшимися глазами, с лонжероновским репейником в вязаных гамашах, очутился дома, в нашей маленькой трехкомнатной квартире, небывало ярко и весело освещенной лампами и свечами. Прежде чем увидеть только что появившегося на белый свет своего братика, во что я все-таки никак не мог поверить, я почувствовал крепкий запах распаренного липового дерева и облитых кипятком пеленок. Затем я увидел на кресле в гостиной раскрытый саквояж Акелины Сальвишны и, наконец, ее самое, мелькавшую в дверях спальни со своей накрахмаленной косынкой и белыми, пухлыми, сладко-глицериновыми руками, обнаженными по локоть. Было сразу заметно, что она тут главное лицо, распорядительница. Мелькнул взволнованный папа в распахнутом сюртуке. Я увидел липовые корыты, поставленные на две кухонные табуретки. По-видимому, недавно корыто ошпарили кипятком, потому что в воздухе сильно и приятно пахло душистым древесным запахом. Дно корыта было устлано сложенными в несколько раз бумазейными пеленками, а на пеленках лежал совсем крошечный длинненький ребеночек с еще красным тельцем и животиком, перевязанным марлей. Акелина Савишна осторожно поливала ребенка из кружки теплой водицей и нежно терла его кукольные ручки и ножки своими нежными ладонями, как бы предназначенными самой природой для купания новорожденных детей. Я увидел черные слипшиеся на лбу волосики моего неизвестно откуда взявшегося братика, его кисло зажмуренные глазки. Акелина Савишна держала ребенка спиной вверх, на своей просторной ладони над корытом, а папа, не боясь облить водой свой новый сюртук с шелковыми лацканами и крахмальные манжеты, поливал его из кувшина, и вода лилась по нежному тельцу нового ребенка, согнутому, как очищенной раковой шейкой. Из крошечного ротика ребенка выскакивали пузыри и беззвучно лопались. Я увидел, как Акелина Савишна вытерла руками ребенка, а затем, положив его спинкой на стол, крепко запеленала, так что он стал твердой неподвижной куклой без рук, и только крошечное сморщенное личико, красное и потное, виднелось из пеленок, окутывающих головку. Несколько раз ребеночек, не раскрывая глаз набухшими веками, издал ротиком довольно громкий крик «Кува! Кува! Кува!» И тогда мама, лежавшая на кровати, по-девичьи разметав по подушке свои смоляные волосы с нежным усилием, улыбнулась искусанными губами и проговорила почти совсем пропавшим голосом. «Ах ты мой маленький Кувасик!» С тех пор моего братика долгое время называли Кувасиком. Когда же Акелина Савишна положила спеленутого ребенка рядом с мамой, приложив его личико к ее надутой, влажной, с кораллово-коричневым соском и каплей молока на нем груди, мама с усилием протянула ко мне ослабевшую смуглую руку, погладила меня по голове с двумя макушками и, с трудом шевеля губами, сказала: «Поцелуй своего братика». И я осторожно, как будто бы к иконе, приложился губами круглому личику Кувасика, испытывая одновременно и невыразимую нежность к этому чудесному произведению природы и непонятную боль какого-то темного предчувствия, пронизавшего мне сердце.